Глава 6. Районный суд встретил меня серыми стенами, пожелтевшими объявлениями и запахом пыльных бумаг. Люди с напряженными лицами сидели на скамейках вдоль коридора, такие же, как я, с папками документов на коленях и тревогой в глазах. У некоторых были адвокаты, говорившие в полголоса, иногда сверяясь с бумагами. Большинство сидели в одиночестве, погруженные в свои мысли. Я крепче сжала папку, пытаясь унять дрожь в пальцах. 2 недели подготовки документов, бессонных ночей и консультаций с Савельевым привели меня сюда, в место, где решалась судьба моего будущего и будущего Алины. «Присядьте, Елена Сергеевна». Максим Игоревич указал на свободную скамью. «У нас еще 20 минут до заседания. Давайте еще раз пробежимся по основным моментам». Я кивнула, открывая папку. Савельев выглядел безупречно. Строгий темно-синий костюм. Идеально повязанный галстук, начищенные до блеска туфли. Я тоже постаралась соответствовать. Надела единственное формальное платье, которое успела забрать из квартиры. Скромные серьги, минимум макияжа. «Важно произвести впечатление серьезной, уравновешенной женщины», — объяснил адвокат. «Никакой истерики, никакой пассивности. Только уверенность и спокойствие». «Сегодня только предварительное слушание. Не волнуйтесь», — напомнил он, просматривая документы. «Это формальность. Судья определит порядок разбирательства, мы обозначим свои позиции, основная битва еще впереди». «Битва», — эхом отозвалось в моей голове. «Странное слово для бракоразводного процесса. Но, впрочем, разве не в войну превратился мой распадающийся брак? Не противниками ли стали мы с Костей?» «Лена?» Тихий голос заставил меня вздрогнуть. Я обернулась и замерла. В конце коридора стояла моя мать. Аккуратная прическа с проблесками седины, вязаный кардиган, сумка, которую я подарила ей на прошлый день рождения. Рядом возвышался отец, сутулый, но по-прежнему крепкий, с морщинами, прорезавшими когда-то гладкий лоб. «Мам? Пап?» Я встала, не веря своим глазам. «Что вы здесь?» Мама порывисто шагнула вперед, заключая меня в объятия. Знакомый аромат ее духов, ландыша и ваниль, вдруг всколыхнул детские воспоминания. Теплая кухня, звон посуды, смех, чувство безопасности. Я вцепилась в ее плечи, как в спасательный круг. «Леночка!» Она отстранилась, вглядываясь в мое лицо. «Ты так похудела! И круги под глазами! Ты не спишь совсем!» «Мы час назад приехали», — сказал отец, подходя ближе. Его голос звучал глуше, чем я помнила, но в нем все еще слышалась та непоколебимая уверенность, которая всегда придавала мне сил. «Наташа позвонила, рассказала, что происходит. Тетя Таня присматривает за домом, а мы здесь, с тобой и Алинкой». Я обернулась к адвокату, неловко улыбаясь. «Максим Игоревич, это мои родители. Мама, папа — это мой адвокат». Савельев вежливо поздоровался, пожимая отцу руку. Мама тем временем продолжала разглядывать меня, качая головой. «Почему ты не позвонила?» В ее голосе звучал мягкий упрек. «Мы узнали обо всем от твоей подруги. Я чуть с ума не сошла, когда она рассказала, что происходит. Что твой...» Она запнулась, не произнеся слово «муж». «Что Константин выгнал вас?» «Он не выгонял, я сама ушла», — тихо поправила я. «И не звонила, потому что не хотела вас беспокоить. У папы сердце, у тебя давление». «Глупости», — фыркнул отец. «Нашла повод. Мы еще не настолько развалены, чтобы нас оберегать от семейных новостей. К тому же мы уже здесь. Сняли комнату неподалеку от вашей квартирки. Будем помогать с Алинкой, пока вся эта канитель не закончится». «Где сейчас Алина?» — спросила мама, садясь рядом. «В садике. Наташа заберет ее после работы». Я сжала руки в замок, пытаясь унять дрожь. «Мам, пап, спасибо, что приехали. Но у вас же дома дела, огород». «Тётя Тань все уладит», — махнула рукой мама. «А нам здесь важнее быть. Не каждый день дочери развод дают». Савельев тактично отошел, давая нам возможность поговорить. Я опустилась обратно на скамью, чувствуя, как дрожат колени. Я рассказала о том, как идет поиск работы. Несколько собеседований, ожидание результатов. О том, что квартиру снимаем хорошую, Алине нравится, рядом с садиком. Умолчала лишь о том, что деньги на исходе, что я боюсь завтрашнего дня больше, чем сегодняшнего судебного заседания. «А что у тебя с деньгами?» — прямо спросил отец, как всегда угадав мои мысли. «Пока держусь», — уклончиво ответила я. «Если найду работу в ближайшее время, то все будет нормально». Он кивнул, но по его взгляду понимала, не поверил. Мама тихонько вздохнула, но спорить не стала. «У нас есть сбережения», — негромко сказал отец. «Если что, не стесняйся просить». «Спасибо», — искренне ответила я, чувствуя, как к горлу подступают слезы. «Но пока справляюсь». К нам подошел Савельев. «Елена Сергеевна, пора. Заседание вот-вот начнется». Я встала, расправляя плечи. Родители поднялись следом, и я вдруг ощутила прилив сил. Возможно, я одинока в браке, но я не одна в жизни. «Мы будем ждать тебя здесь», — сказала мама, поправляя воротник моего платья. «А потом поедем к тебе домой, заберем Алинку, сходим куда-нибудь поужинать, хорошо?» Я кивнула, не доверяя голосу. Отец неловко обнял меня, шепнув в ухо. «Держись, дочка, ты у нас сильная». Савельев повел меня к залу заседаний. И перед самой дверью я обернулась, чтобы еще раз увидеть их, двух немолодых людей, бросивших все, чтобы просто быть рядом в трудную минуту. Комок в горле стал больше, но я сглотнула его. Сейчас не время для слез. Сейчас время для борьбы. Зал суда оказался меньше, чем я представляла. Всего несколько рядов стульев, судейский стол, две трибуны для сторон. Савельев указал мне место справа от себя, раскладывая бумаги в строгом порядке. Взглянув на часы, я нервно сглотнула. Еще 5 минут до начала, а Кости и его адвоката нет. «Не волнуйтесь», — тихо сказал Савельев, заметив мое напряжение. «Они часто делают такой трюк. Приходят в последнюю минуту, чтобы нервировать противоположную сторону. Не поддавайтесь на эту уловку». Я кивнула, сосредотачиваясь на дыхании. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Как учила Наташа. Сосчитать до 10, представить что-то приятное, отвлечься от тревожных мыслей. Дверь распахнулась ровно в тот момент, когда секретарь суда объявил в начале заседания. Я не оборачивалась, но по шагам, уверенным, тяжелым, поняла, что это Костя. И не один. Судя по стуку каблуков, с ним была женщина. Свекровь? Или адвокат? Или... «Встать, суд идет!» Мы поднялись, и лишь тогда я позволила себе бросить короткий взгляд в сторону бывшего мужа. Костя выглядел хорошо. Свежая стрижка, дорогой костюм, белоснежная рубашка. Рядом с ним стоял седовласый мужчина лет 60, явно не рядовой юрист, а опытный адвокат, возможно, даже партнер в крупной фирме. А за их спинами я увидела свекровь в элегантном костюме с высоко поднятой головой и презрительной усмешкой на губах. Наши взгляды встретились, и я почувствовала холодок, пробежавший по спине. В ее глазах читалась такая неприкрытая ненависть, что стало не по себе. Судья, полная женщина средних лет с усталым лицом, заняла свое место. На меня она даже не взглянула, зато свекрови кивнула, словно старый знакомый. Я почувствовала, как сжимается сердце. Неужели Светлова и здесь задействовали свои связи? «Дело номер 435 о расторжении брака между Светловой Еленой Сергеевной и Светловым Константином Андреевичем», — монотонно объявила секретарь. «Предварительное слушание». Судья просмотрела бумаги, поправила очки и, наконец, подняла глаза. «Кто представляет истца?» Савельев встал. «Адвокат Савельев Максим Игоревич, по доверенности. Истец, Светлова Елена Сергеевна». Также присутствует. «Кто представляет ответчика?» Седовласый адвокат поднялся. «Адвокат Зотов Игорь Павлович, по доверенности. Ответчик Светлов Константин Андреевич также присутствует». Я знала это имя. Зотов был известен в городе как один из самых влиятельных юристов. Его клиентами были крупные бизнесмены и политики. Его гонорары начинались от сумм, равных моей годовой зарплате. Костя не поскупился. Заседание началось. Савельев четко изложил суть иска. Расторжение брака, раздел имущества, включая незаконно снятые средства, определение места жительства ребенка с матерью, взыскание алиментов. Его речь была лаконичной и профессиональной. Зотов в ответ играл на другом поле. «Уважаемый суд, мой доверитель против развода. Он считает, что семью можно и нужно сохранить ради общего ребенка. Что касается дележа имущества, это преждевременно. А обвинения в незаконном снятии средств голословны и необоснованы. Константин Андреевич имел полное право распоряжаться счетом, к которому имел доступ. Более того, эти деньги были заработаны в основном им, в семейном бизнесе, а Эстица лишь номинально владела половиной. Я стиснула кулаки под столом, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Ложь, все ложь. Третья часть денег была моей зарплатой, остальное — совместно заработанные средства. И мы планировали квартиру. Это было наше совместное решение. У меня есть доказательства. Савельев, словно услышав мои мысли, поднял руку. «Уважаемый суд, у нас есть документальные доказательства того, что снятые средства были совместными сбережениями. Есть переписка между супругами, где обсуждалась покупка квартиры на эти деньги. Есть справка о доходах истицы. Кроме того, автомобиль, приобретенный на эти средства и оформленный на мать ответчика, фактически является способом незаконного вывода активов из совместно нажитого имущества». Судья бесстрастно просматривала документы, изредка поднимая глаза. Ее лицо ничего не выражало, ни сочувствия, ни осуждения. Просто работа, просто еще один бракоразводный процесс, каких у нее десятки. «Вопрос с определением места жительства ребенка», — продолжила она. «Ответчик, каково ваше мнение?» Костя встал, одергивая пиджак. «Я считаю, что дочь должна жить с отцом. У меня стабильный доход, просторная квартира, родственники, готовые помогать с ребенком. У истицы нет постоянной работы, съемная квартира, нестабильное финансовое положение». Эти слова ударили под дых сильнее, чем я ожидала. Я вскочила, не в силах сдержаться. «Это неправда, я...» «Истица, сядьте!» — резко одернула меня судья. «Будете говорить, когда вам дадут слово». Савельев успокаивающе коснулся моей руки, и я опустилась на стул, чувствуя, как горят щеки от унижения и гнева. Зотов продолжал. «Более того, психологическое состояние истицы вызывает опасения. Она подвержена резким сменам настроения, склонна к истерикам, как мы только что видели, не способна контролировать эмоции. Это может негативно сказаться на дочери». Каждое слово было как удар. Я смотрела на Костю, не узнавая человека, с которым прожила столько лет. Как он может так говорить? Как может делать вид, что заботится о дочери, если за 4 года ни разу не отвел ее к врачу, не знает названия ее любимой сказки, не помнит, на что у нее аллергия?